Вы сотрудник полиции, с чего вы взяли, что можете вот так запросто раздавать команды, когда сами допустили подобное? Ван прошла прямо мимо вас, заплаканная и хлещущая ром из бутылки. Вы сами это сказали, а теперь угрожаете мне. Это политика администрации королевства, вы всегда пытаетесь свалить вину за произошедшие в комплексе преступления на кого-то еще, меняется в лице и оглядывается на двоих коллег, стоящих поодаль. Но те приходить на помощь не спешат, явно не слишком хотят оказаться в объективе камеры. Я, здесь нельзя вести съемку. Если вы не прекратите, я буду вынужден запросить подкрепление. Угроза так себе, но и новый конфликт мне не нужен. Тем более, что основную задачу этот прямой эфир выполнил. Поэтому еще раз озвучиваю фразу о том, что Саундариса Амраджи пытается уйти от ответственности и заканчиваю прямой эфир, а сохранившееся видео отправляю на публикацию. Не знаю, сколько точно человек это увидит, но если учитывать нарастающую волну просмотров самой первой записи, количество должно быть приличным. Полиция прибывает через пару минут, практически одновременно с медиками, которые сразу забирают раненую девушку. Парень порывается поехать вместе с ней, но вынужденно остается на месте. Оперативникам нужно допросить подозреваемого. Меня же пока просит подождать. Усевшись на скамейку в стороне от основной движухи, забираюсь в поиск и выясняю, какие у всего этого дерьма будут правовые последствия. Как быстро становится понятно, ничего серьезного парню не грозит. Убийство одного одаренного другим – преступление, за которое формально можно угодить в тюрьму, а при отягчающих обстоятельствах и вовсе отправиться служить штрафником, поневоле надев военную форму. Но в данном случае он лишь отвечал ударом на удар. Самооборона. Возможно, с превышением необходимой нормы, но это уже мелочи. Скорее всего, отделается какой-то суммой денег. Людей в форме постепенно становится все больше. Некоторые проявляют ко мне живой интерес, но судя по излучаемым эмоциям, он не связан с погибшей Тайкой. Скорее всего, эти сотрудники успели посмотреть видео и теперь удивляются моему присутствию. Ожидаю, что меня попросят проехать в отдел, но вместо этого пара следователей республиканской полиции проводит допрос прямо на месте. Не слишком детальный, надо сказать. В основном интересуются, как именно мы с Ван оказались в номере отеля «Королевство красот» и как я вообще подцепил такую красотку. Напрямую такого не говорят, но подтекст очевиден. В качестве ответа честно демонстрирую им комментарии таки, а потом и нашу переписку. Оба делают вид, что старательно вчитываются, в наглую пялись на фотографии. Потом один из них просит переслать ему все данные, включая фото. Мол, это необходимо для следственных действий. Когда пересылаю сообщение, допрос, по сути, заканчивается. Остается лишь поставить свою подпись да оставить им номер телефона и свой домашний адрес. Последний, к слову, заставляет обоих немного напрячься и поинтересоваться, а не одаренный ли я сам, внутренне усмехаюсь, чувствуя растущее напряжение этой пары элитных долбоебов. Они настолько тупы, что даже не удосужились посмотреть, под каким именно видео Тайка оставляла комментарии. Собственно, даже его популярность не проверили. Обозначаю, что учусь в университете имени Джанка, и настрой полицейских разительно меняется. Теперь оба хотят побыстрее сбагрить меня отсюда. А тот, что попросил фото, начинает всерьез бояться. Через 10 минут я уже забираюсь в машину такси и, назвав адрес, проверяю время. Невольно присвистываю. Надо же, прошло всего полтора часа с момента моей выгрузки на парковке. Тогда как у меня устойчивое впечатление, что пролетел целый день. Достав телефон, отправляю сообщение Дашу, уточняя, все ли в норме. Ответ приходит почти сразу. Индиец излагает, что сходил в офис куратора первого курса и там удовлетворились моим объяснением, так как сами видели видеообращение. В остальном никаких проблем нет. Конечно, если не считать таковыми бурный интерес к моей персоне со стороны однокурсников. Не каждый день студент первого курса становится локальной звездой новостей. Надо сказать, моя разовая популярность затронула и самого Махата. Он получил 2 предложения о полноценном интервью и 5 просьб прокомментировать вчерашний вечер, а заодно и персону Теодора Ли Корнелия в целом. Уверен, к остальным студентам тоже обратились. Если Дарш пока ничего не ответил, то кто-то из одногруппников точно даст согласие. Впрочем, тут нет ничего критически страшного. Максимум расскажут о стриптизершах и разбитой голове Маркуса Берга. Может быть, намекнут, что имела место скромная оргия с Эданой в главной роли. Все это будет не слишком приятно для героев новостей, но не очень опасно для меня. Быстро проверяю два последних видео. То, что снято в кофейне, набрало всего несколько тысяч просмотров, а вот прямой эфир уже перевалил за сотню тысяч. Сначала не понимаю, как так вышло, а потом обнаруживаю репосты двух крупных каналов. Один посвящен сугубо новостям и аналитике событий в деле, а вот второй освещает происходящее в Таиланде. Быстро они среагировали. Я ведь буквально полчаса назад залил видео. Пробую отыскать семью Ван Самбун, но ничего не выходит. Новостей с именем самой девушки нет, а на территории Таиланда оказывается слишком много однофамильцев из самых разных социальных слоев. Сходу не понять, кто из них может оказаться ее семьей. Убрав телефон, двигаюсь в сторону, пытаясь устроиться более удобно. Обычное такси, выкрашенное в зеленый цвет, не настолько комфортно, как бизнес-класс, вызванный через приложение. Зато его не пришлось ждать. Все, что от меня потребовалось, это дойти до стоянки машин. До университета ехать около четверти часа, так что я возвращаюсь мыслями к ситуации в королевстве, постепенно приходя к выводу, что, как ни крути, я тут ни при чем. Да, смерть девушки выглядит очень подозрительно, и почерк совпадает с фактическими убийствами двух одаренных до этого, но при этом меня рядом с ней не было, а сама Ван ничего не публиковала в социальных сетях, никаких заявлений по поводу причастия кого-то третьего к ее гибели. Более того, я сработал на упреждение, выложив материалы на канале. Судя по старту, запись прямого эфира разойдется по медиа, обеспечив мне дополнительную поддержку. Сложно сказать, как на это посмотрят безопасники, но тронуть меня теперь будет сложнее. Тут не Римская империя все-таки, где в застенки могут потащить даже сенатора, а медиа будут либо молчать, либо дружно поливать его грязью, если им спустили нужную команду. По крайней мере, попытка просмотреть годовую хронику римских новостей привела меня именно к такому выводу. Основной момент, который радует, я ликвидировал призрака. Убийства из-за шантажа Беллы Стоун должны прекратиться. А значит, и стимула рыть землю у контрразведки станет меньше. Думаю, они уже отработали самые очевидные версии связи мачехи с Китаем и ничего не нашли. Учитывая наличие сразу двух видео от погибших одаренных, точно будут искать дальше, но с куда меньшим усердием. Потом и вовсе остановится, нет смысла расходовать ресурсы на полностью бесперспективное дело. К тому моменту я уже рассчитываю стать Децимусом и начать тяжбу за наследство. Возможно, даже получить контроль над некоторыми активами семьи. А потом эта сука может возвращаться вместе со своей дочерью. С радостью посмотрю, как эти шлюхи будут скулить и умолять о пощаде. Внутренне усмехаюсь картине, которая появилась в голове. Я обязательно дождусь эту парочку. А если нет, то как-нибудь наведаюсь к ним в гости. Разом отплачу за все добрые дела. Ловлю на себе слегка испуганный взгляд таксиста. Концентрируюсь, пытаясь понять, в чем дело, и понимаю, что вовсю давлю на него своей агрессией. Вибрации тонкого плана достаточно насытили сознание, чтобы то начало работать на автомате. К тому же я только вчера взял новую планку в развитии. Для мастера разума она ничтожна, но для меня нынешнего – неплохой рывок вверх. Вот и университет. Махнув охране студенческой картой, жду, пока машина заедет внутрь. Расплачиваюсь и выхожу, спустя пару секунд начав подниматься по ступенькам. А зайдя внутрь, сталкиваюсь с сотрудником в серой форменной одежде. На пальце кольцо Нонуса, среди эмоций преобладает раздражение. Шагнув мне навстречу, закладывает руки за спину. «Господин Ли Корнелий, меня попросили сопроводить вас в университетскую больницу. Куратор настойчиво просит вас пообщаться с родственниками Питера Лазефа». Глава 21. Остановившись, непонимающе смотрю на парня. Питер Лазеф – это тот самый тощий студент, которого я уложил во время состязательного поединка. Но ради чего тащить меня в долбанный лазарет? Наш состязательный поединок проходил в полном соответствии с правилами университета. Зачем меня вызывают в лазарет? Очередной ушат раздражения, выплеснувшийся в пространство. Вас никто не вызывает, господин Ли Корнелий. Повторю, куратор первого курса настойчиво просит вас посетить Лазефа и поговорить с его родственниками. Угу. От того, что ты, придурок, выделил голосом слово «просит», ситуация кардинально изменилась. Прямо перевернулась на 180 градусов и заиграла новыми красками. Возникает большое желание послать этого идиота в форме и отправиться по своим делам. Но куратор первого курса, это серьезная шишка. Формально его офис координирует технические вопросы, связанные обучением и экзаменами, да отслеживает прогресс одаренных. Но на деле это полноценный властитель первого курса, который может серьезно усложнить жизнь кому угодно из обучающихся. А дергать тигра за усы, когда он не требует от тебя ничего запредельного, не слишком умная затея. Хорошо, но если я опоздаю на следующее занятие, это уже будет не моя вина. Тот едва заметно кивает. Преподаватель уже проинформирован. Пожалуйста, следуйте за мной. Какой-то он слишком вышколенный. Как будто с самого детства обучался в специальной школе для лакеев. Шагаю следом за парнем, которому приходится серьезно замедлиться, чтобы туша толстяка могла держать скорость. В кармане вибрирует телефон. Странно, я вроде отключил уведомления от всех, кроме списка контактов. Дарш, Эдена, или кто-то из служанок, достав аппарат, разворачиваю список уведомлений. Вайлсен, если не ошибаюсь, родом из Скандинавии. Только Маркус с территории Норвегии, а этот из Финляндии. Тот самый парень, который вчера искренне радовался возможности отодрать Эдену, да и сообщение от него пришло соответствующее. Хей, Тя, ты успел заснять тайскую соску на видео? Если да, скинь, я в долгу не останусь. Хмыкнув, убираю телефон в карман. Безусловно, инстаграмные бляди меня здорово раздражают. Но те, кто гоняется за их голыми фото и видео, бесит еще больше. Хочется стройного обнаженного тела под боком? Иди и найди себе девушку, а потом трахай, снимай и делай все, что душе угодно. Конечно, если в процессе она не воткнет тебе нож в брюхо. Но просить у кого-то видео голой одаренной, которая всего час назад как погибла, это за гранью даже моего понимания. Рыкнув, заставляю идущего впереди парня на момент обернуться. Махнув ему рукой, успокаиваюсь. Ничего страшного не произошло, просто вселенная еще раз подтвердила, что каждый человек является куском дерьма, пока не доказано обратное. Не стоит придавать этому большого значения. К тому же, с чьей-то точки зрения, я тоже могу быть обычным уродом, который лезет наверх, не стесняясь в средствах. Разве меня это смущает? Сотрудник университета останавливается около лифта, и я замираю рядом. Где тут вообще больница? В этом корпусе или другом? Когда поднимаемся на пятый этаж, а оттуда сворачиваем в переход между зданиями, понимаю, что все же придется добираться до соседней постройки, что не сильно радует. Туша пухлиша снова начинает обильно потеть, а ноги стремительно устают. Такое впечатление, что он никогда в своей жизни не занимался физическими нагрузками. С трудом доковыляв до конца перехода, чувствую сомнения, исходящие от парня впереди. Собравшись, ускоряю шаг. Хер тебе в глотку, ублюдок, а не просьба остановиться на перерыв. А если ты сейчас вздумаешь меня жалеть, то я добавлю тебя в черный список. К мачехе, сводной сестре, двойняшкам Сестием и Саану. Подозрения оказываются беспочвенными. Поняв, что я набрал скорость, сотрудник сразу перестает обращать внимание на жирную тушу. Просто топает вперед, намереваясь выполнить задачу. Что интересно, раздражение из эмоционального фона тоже пропадает. Остается только какое-то отстраненное беспокойство, похоже уже ставшее для него привычным, да усталость. Наконец останавливается перед мощной металлической дверью, выкрашенной в белый цвет. Достав ключ-карту, прикладывает к сканеру электронного замка. Занятная больница. Больше напоминает укрепленный сектор подземного бункера. Впрочем, внутри все оказывается более похоже на медицинское заведение. Несколько блоков с отдельными входами. Хирургия, стоматология, гастроэнтерология, кардиология. Ощущение, что я из университета переместился в полноценный госпиталь. Парень уверенно сворачивает направо под электронное табло с надписью «Реанимация». Все настолько жестко, да, в процессе боя я хотел свернуть тощему ублюдку шею, грохнув на месте, но сделать этого мне не дали. По идее, у него должны быть только сломаны несколько ребер, да, может быть, чуть повреждены внутренние органы. Дойдя до палаты номер 16, мой провожатый замирает около двери. «Вам сюда, господин Ли Корнелий, я буду ждать около выхода из больницы». Провожая взглядом удаляющегося парня, все еще не могу понять, за каким хером меня сюда пригнали. Может, родственники пострадавшего хотят выдвинуть какие-то обвинения, или будут угрожать местью? Нет, это бессмысленно. Во-первых, будь у них такое желание, уже начали бы действовать, а не встречались со мной. Во-вторых, все действительно произошло в рамках закона. Как ни старайся, придраться ни к чему. Глянув на дверь палаты, тянусь к разумам тех, кто внутри. Двое взрослых, причем с серьезной разницей в возрасте. Один совсем маленький ребенок мужского пола. И девушка, излучающая такую безумную ненависть ко всему вокруг, что я уважительно цокаю языком. Плюс один дышащий на ладан разум, который скорее всего принадлежит самому Питеру. В любом случае прямой угрозы я не вижу. Разве что от той самой особы, что люто всех ненавидит. Но насколько я понимаю, ее гнев направлен на весь мир в целом, а не на конкретного человека. То есть вероятность того, что она сходу набросится на меня, невелика. Потянув на себя дверь, шагаю внутрь, оглядываю палату. Женщина, которой на вид около 50 лет, седой старик, притулившийся в углу. Рядом с ним совсем мелкий пацан, который с интересом на меня пялится. А возле окна застыла девушка с выкрашенными в синий волосами. Развернувшись, опирается на подоконник задницей, складывая руки под небольшой грудью. Останавливаюсь на месте и неожиданно слышу тоненький голос мальчика. «Это вы хотели убить моего братика?» Не самое банальное начало. Глянув на него, пожимаю плечами. Его подговорили убить меня. Не сказал бы, что в той ситуации оставался выбор. Ненависть синеволосой полыхает еще сильнее. Даже не думал, что можно настолько яростно желать спалить все вокруг себя. Но он проиграл. И вы почти убили его. Поморщившись, ловлю взгляд ребенка. Такова жизнь, парень. Надо думать о сделках, которые ты заключаешь. Желательно до того, как это приведет к необратимым последствиям. Пацан затыкается. Женщина начинает всхлипывать, с трудом сдерживая слезы. Это не спектакль. Ее и правда раздирает от горя. Но это не моя проблема. Питер Лазев подставился по своей воле. Я не искал с ним боя и не собирался убивать. Студент сам решил выслужиться и сам же получил по заслугам. Собираюсь спросить, за каким хером они меня позвали, но тут начинает скрипеть засевший в углу старик. Питер умирает. Повреждены легкое и желудок, а один осколок ребра дошел до кишечника. Ему нужна трансплантация. Вспоминаю все, что я читал о местной медицине. Еще раз пожимаю плечами. Если здесь почему-то не могут ее сделать, в деле полно других больниц. А в банке органов наверняка найдется что-то подходящее. Это правда. В индийской столице десятка два крупных банков органов, которые заранее выращивают части человеческого тела и держат их на хранении, а одаренные быстро подгоняют их под профиль конкретных пациентов, минимизируя вероятность отторжения. Если в плане военных технологий этот мир отстает от нашего, то вот с медициной здесь все в порядке. Вы не понимаете, юноша, университет обеспечивает лечение только на 50 тысяч рупий. Мы наскребли еще сотню, но на операцию нужно почти 1,5 миллиона. Столько не потянуть. Он на минимальном жизнеобеспечении до вечера, потом наши сбережения закончатся. Они что, решили попросить у меня денег? 1,5 миллиона рупий, беспроцентный займ на неопределенный срок, который никто не собирается отдавать. Отлично предложение. Дайте 2, возьмите кредит. Старик тяжело вздыхает, и я чувствую исходящую от него печаль и горечь. Что странно, переживает не только за Питера. Тут замешан еще какой-то фактор. Сам он кривит морщинистое лицо так, что глаз становится почти не видно, и медленно хрипит. Вы же из богатой семьи, не такой, как другие. Мы хотели предложить вам сделку. Замолкает, так и не закончив фразу. А вот девушка около окна взрывается фонтанами эмоций. Теперь транслирует не только ненависть, но еще и раздражение. Поворачиваюсь к ней как раз в момент, когда та начинает звонко выговаривать слова. «Дедушка, с такими, как он, надо говорить прямо. Жалости ты все равно не дождешься». Переводит взгляд на меня. «Ты дашь нашей семье 1,5 миллиона рупий на операцию, а я подпишу договор полного патронажа и стану твоей. Буду выполнять любые приказы, делать, что скажешь». Так старательно подчеркивает слово «любые», что сразу становится понятно, какие именно команды у нее на уме. Наверняка считает, что первым делом толстяк полезет драть ее тощее тело во все дырки. Вот само предложение интересное. Полный патронаж – это фактически узаконенное рабство. Определенные ограничения есть, но их совсем крохи. Смерив ее взглядом, показательно морщусь. 1,5 миллиона, ты одаренная, к мощному потоку ненависти добавляются нотки удивления. Правда, почти сразу пропадают, сменившись чистой злобой. В первом поколении, как и Петер. Кредитов хватило, чтобы оплатить учебу только одного ребенка, и родители решили, что мужчина справится лучше. Замолкнув, всем видом показывает, что продолжать не собирается. Зато следом подхватывает ее дед. Потом их отец погиб в открытом море и платить кредиты стало нечем. Обучение Питера оплачено до конца второго курса, но сейчас мы едва выживаем. Вспоминаю обстоятельства схватки с его внуком и, глянув на старика, задаю логичный вопрос. Альберт Столс, он что, подписал Питера на бой, не пообещав оплатить лечение? Дед опускает глаза вниз, делая вид, что рассматривает кафель. А вот его внучка чеканит слова. Пообещал, на словах, но не успел, потому что сдох из-за одной шантажировавшей его суки. Забавно, странно, что с учетом обстоятельств, эта девчонка не испытывает ненависти лично ко мне. Вернув внимание на нее, уточняю, сколько тебе лет, владеешь хотя бы одной техникой, гневно кривит губы, 18, и нет, не владею, где я могла им научиться, в гребаных трущобах дели, сомневаюсь, что изначально эта семья жила в трущобах, скорее уж, в кварталах для условного среднего класса, но, видимо, после смерти отца Питера пришлось продать недвижимость, поменяв место проживания. Хотя на самом деле это не так важно. Основной вопрос, смогу ли я использовать эту пропитанную злобой девушку, пригодится ли она мне в будущем, в голове сразу всплывают мысли о ближнем круге, который я собирался формировать. Но тогда я размышлял о людях, которые связаны с бизнесом, либо специалистах, способных мне пригодиться. А максимум, на что она тянет, шлюха для постельных утех или прислуга. Да и первый вариант на самом деле тоже под вопросом. С такой станется отгрызть тебе член, даже под влиянием поводка. Слишком много гнева. С другой стороны, она одаренная, которую можно обучить, раскрыв ее потенциал. Тогда я получу относительно верного бойца, связанного клятвой. Полный патронаж — это не шутки. Попробует сбежать или сдать меня полиции, ее семье придет конец. Даже если речь пойдет о серьезном преступлении, и меня упрячут на веки вечные, например, за работу на Римскую империю, у ее семьи потребуют вернуть оплату плюс сумму страхового возмещения. А если те не смогут, всех близких родственников обратят в долговое рабство. С Питером, если он успеет стать Децимусом, так поступить не смогут. Но остальные одаренные станут шарахаться от него, как от прокаженного. Плюс университет точно не продлит контракт. Предательство своего патрона, если ты сам согласился стать живой вещью на его службе, один из самых серьезных проступков с точки зрения одаренных. Несмываемое пятно. Правительство ФАС не раз пыталось смягчить законодательство, убрав последствия, если донос связан со шпионажем или попыткой переворота. Но каждый раз натыкалось на мощное парламентское и медийное лобби. Как итог, я могу получить добровольно выполняющую приказы злобную суку, готовую резать глотки. И это неплохо. Расстраивает только нюанс в виде 1,5 миллиона рупий. Тебя тестировали на предрасположенность, снова кривится и машет головой, потом не выдерживает. Может, хватить корчить из себя хорошенького, все и так понимают, зачем одаренным нужны красивые девушки на договоре полного патронажа. Удобно, когда под рукой всегда есть послушная рабыня. Деланно поднимаю брови. Во-первых, кто тебе сказал, что ты красивая? Грудь маленькая, сама тощая, губы тонкие, только жопа ничего, но и она мелковата. Во-вторых, у меня и так дома две послушные шлюхи, готовые выполнить любой приказ. Собирается что-то сказать, но, осекшись, затыкается. Молча смотрит на меня, бросает взгляд в угол, где дед зажимает мелкому пацану уши. Яростно морщит лицо. При других обстоятельствах я бы послал их нахер, но меня впечатляет ее ярость. Всепоглощающая злость вселенского масштаба. С этим можно работать, и я, пожалуй, рискну. Остается вопрос 1,5 миллионов. Но тут в голову приходит сразу два решения. Первое – драгоценности мачехи. Я не специалист, но в сейфе полно побрякушек, за которые наверняка получится выручить приличную сумму денег. Второе – анонимный счет дворецкого и его же хранилище. Что-то подсказывает, там должна набраться приличная сумма. Тишину нарушают всхлипывания женщины, которая через несколько секунд принимается подвывать. «Пожалуйста, а! Ну, пожалуйста, а! Господи, Иен!» Поморщившись, рявкаю. «Заткнись, не мешай думать!» Вроде замолкает. Я же перевожу взгляд с лежащего в кровати Питера на его сестру. Одну можно превратить в послушное орудие, а второй навсегда окажется моим должником. Или возненавидит. Одно из двух. Сталкиваюсь взглядом с самой девушкой. Медленно киваю. «Согласен. Договор подписываем сегодня. Деньги получите завтра. После этого проведем окончательную регистрацию в нотариате. Тишина. Даже тетка перестает рыдать, неверяще пялись на меня, а от девушки вовсю тянет недоверием, которую разбавляет крохотная капля надежды. Она же и реагирует первой. Петер может не дотянуть до завтрашнего вечера, точно не дотянет. Аппараты отключит уже сегодня из-за неуплаты. Бросаю быстрый взгляд на парня. Тут она права. Судя по отклику сознания, активность разума держится буквально на волоске. И про аппаратуру они говорили. Странно, что это вылетело из головы. Аванс я внесу сегодня. Этого будет достаточно, чтобы начать подготовку к операции и обеспечить поддержание его жизнедеятельности. Остальное завтра. Сестра Питера переглядывается с дедом, уверенно шагает вперед. Где подписать? Вздохнув, подавляю усмешку. Для начала надо подготовить бумаги. Ждите здесь. Развернувшись, иду к двери. Взявшись за ручку, замираю на месте. В королевстве я ошибся. Принял ван с призраком внутри за раба твари. Но сейчас я уверен в своих ощущениях на полные 100%. Где-то рядом адепт, прямо сейчас пожирающий одаренного. Чувствуя, как к горлу подкатывает ком, пытаюсь сдержать тошноту. Куда смотрит сучья солвиц? Где другие менталисты? Почему кроме меня никто не чувствует это дерьмо? Глава 22. Пытаюсь сдержать нахлынувшие ощущения, а за спиной звонко гремит голос синеволосый. Быстро ты передумал. Или все это было просто издевкой? Все вы, мажористые ублюдки, одинаковые. Волна безумного гнева, который так и хлещет из нее, неожиданно помогает прочистить мозг. Это не вибрации тонкого плана, просто мое сознание улавливает запредельную ярость, частично ее впитывая. Спокойно. Где-то рядом адепт, который прямо в эти секунды перемалывает суть одаренного в фарш и пожирает. Удобно устроился. В реанимации университета, где регулярно оказываются близкие к смерти одаренные. Минимум подозрений по поводу смертей. Старательно сдерживаю порыв потянуться к нему через тонкий план и выяснить детали. Неизвестно, насколько выродок силен и на что способен. Если предположить, что он здесь не первый день и успел сожрать хотя бы нескольких одаренных, должен быть опасен. Хотя на текущем уровне развития силы я не потяну даже слабого последователя твари, неделю назад согласившегося продать свою свободу. Очередной вал ярости, накатывающий сзади. Поднимаю руку в предупреждающем жесте, давая понять, что лучше заткнуться. Не знаю, о чем думают родственники Лазефа, но пусть молчат. Объяснение своему поведению я придумаю позже, если вообще придется это делать. Все, тошнотворное дерьмо, которое корежило мое сознание, наконец исчезло. Теперь я вовсе не чувствую ублюдка. Как минимум с маскировкой от менталистов у этого конкретного куска падали все в порядке. Неудивительно, что его до сих пор не заметили. Единственное, чего не понимаю, как можно не чувствовать процесс с пожирания одаренных. Уверен, помимо солвиц, рядом есть другие менталисты. По идее сейчас их должно было вывернуть наизнанку. Сложно пропустить настолько отчетливый сигнал. Слышу, как хлопает дверь. Он вышел в коридор, совсем рядом с нами. Удерживаюсь от инстинктивного желания попытаться его просканировать. Далеко не факт, что раб твари владеет ментальными техниками, но лучше не подставляться на ровном месте. А вот выяснить, кто это такой, необходимо. Хотя бы с точки зрения личной безопасности. Дождавшись, пока неизвестный пройдет мимо палаты и удалится на десяток метров, открываю дверь, делаю шаг наружу. Сразу поворачиваю голову направо, рослая фигура в белом халате, услышав звук открывающейся двери, поворачивает голову. Благообразный и почти седой мужчина с солидным лицом, надо сказать, ведет себя абсолютно спокойно. Небрежно кивнув мне, скрывается за углом. Внутри что-то скрипит дед. Судя по интонации, задает вопрос. Но мне сейчас не до него. Надо перевести дух и подумать. Присутствие твари многое меняет. Сам не знаю, почему я решил, что она уже появилась здесь и была благополучно уничтожена многие века назад. Скорее всего, из-за того, что в старом мире эта блядская мразь дала о себе знать спустя 200 лет после появления одаренных, тогда как тут люди, обладающие силой, присутствуют уже почти 2000 лет. Видимо, не всегда стоит проводить параллели со своим прошлым. Закрываю дверь и медленно шагаю к выходу из больницы. Остановившись около сотрудника, который сейчас транслирует исключительно чувство усталости, задаю вопрос. Офис куратора может помочь мне с договором полного патронажа? Несколько секунд смотрит на меня, потом молча достает телефон, принимаясь набивать сообщение. При другом раскладе я бы пришел в бешенство, но сейчас голова занята мыслями о внезапно обнаруженном адепте. Как долго тварь обрабатывает этот мир? Знают ли они одаренные? Судя по тому, что один из ее рабов разгуливает по университету, ответ на последний вопрос нет. Иначе они бы регулярно проверяли весь персонал. С другой стороны, контрразведчики интересовались ритуалами и странными процедурами, которые могли со мной проводиться. В контексте последних событий эти вопросы приобретают совсем иной смысл. Чего не понимаю, так это почему они банально не проверили меня, вместо того, чтобы проводить шаблонный допрос. Стоп, здесь нет ядерного оружия и атомных электростанций. Все до сих пор работает на газе и мазуте. А самый верный способ определить адепта – радиация. Стоит разместить рядом с любым из них мощный источник излучения, как те впадают в настоящее безумие, заодно теряя большую часть своих возможностей. Стоящий напротив парень в форменной одежде отрывает взгляд от экрана телефона. В виде исключения офис куратора первого курса окажет юридическую помощь, предоставит вам утвержденный текст договора полного патронажа и нотариально заверит его, когда тот будет подписан обеими сторонами, а условия окажутся соблюдены. Нужно внести какие-то дополнительные пункты, морщусь от пафосных формулировок. Текст они предоставят, суки этакие, который можно за минуту найти в сети, а потом распечатать. Я, собственно, именно об этом и попросил, чтобы не тратить время на дорогу до ближайшего принтера, который еще надо отыскать. Нотариат это уже другое, согласен. Но в теории я могу воспользоваться услугами любого зарегистрированного нотариуса, работающего на территории Дели. Семья Лазефа получит свои 1,5 миллиона рупий завтра, а сегодня я внесу аванс, чтобы пациента продержали на аппаратах жизнеобеспечения до момента операции. Тот снова молча кивает, сразу же возвращаясь к телефону. Со стороны кажется, что парень настоящий надменный говнюк, но на деле это выжженный изнутри и безумно уставший кусок мяса. Скорее всего, с серьезными проблемами в собственной жизни. На ровном месте такое с людьми не происходит. Чувствую гнев синеволосой девушки, который докатывается даже сюда. Надо будет хотя бы узнать, как ее зовут, или просто придумать новое имя. После подписания договора она фактически станет моей собственностью. Офис куратора свяжется с руководством больницы и урегулирует ситуацию. Какую сумму вы хотите внести в качестве аванса? В какое время суток? Вздохнув, вспоминаю, сколько у меня осталось денег. Счет, который был предназначен для оплаты нужд толстяка, почти полностью опустошен, там осталось не больше 10 тысяч. Полсотни, которые я позаимствовал в самом начале, тоже растаяли, как снег. Перемещаться по деле бизнес-классом, удовольствие не из дешевых, зато осталось десятка в йенах и 200 тысяч, которые сегодня должен передать Дарш, 150 тысяч рупий. Этого будет достаточно? Не отвечая, переключается на набор сообщения, снова опустив взгляд вниз. Даже с учетом бродящего неподалеку адепта твари такой подход начинает раздражать. Уже собираюсь рявкнуть на него, когда внезапно понимаю, что эмоции сестры Питера ощущаются не только со стороны палаты. Такое впечатление, что они повсюду, рассеяны в окружающем пространстве. Замерев на месте, пытаюсь понять, как такое возможно. Повернув голову, присматриваюсь к стене. Она что, отражает ментальные выбросы, не давая ему уйти за пределы больницы? За каким хером кому-то понадобилось ставить сюда подобную защиту? Ради чего она нужна служителю вечно голодной мерзкой мрази, я прекрасно понимаю. Но как руководство университета такое одобрило? В голову приходит мысль, что они тоже могли продать свою волю, польстившись обещаниями. Но эта теория не выдерживает проверку критикой. Если предположить, что одаренные высших рангов склонили голову и лижут жопу твари, то ее власть должна быть повсюду. При таком раскладе весь мир был бы объят хаосом. Как показывает мой опыт, враг человечества не слишком заинтересован в какой-то формализации своего прикрытия. Все, что интересует эту ненасытную утробу – жратва. Чем больше, тем лучше. А ее адепты после определенного уровня развития начинают ехать крышей, становясь абсолютно непригодными для управления даже деревней, не говоря уже о государстве или университете. Офис куратора решит все вопросы с больницей. Вам необходимо внести 150 тысяч рупий до 20 часов сегодняшнего дня. Срок передачи денег матери Питера Лазефа истечет завтра в полночь. Документы скоро доставит. Отчеканив все это, застывает на месте. Идеальный образчик бюрократа. Решив, что отвечать ему все равно бесполезно, отхожу в сторону. Стараюсь отвлечься от размышлений о бродящих по университету адептах твари. Раз местные не проявляют бешеную активность в поиске зараженных, значит, скорее всего, она не набрала достаточную силу, чтобы привлечь внимание. То есть Дели не должен стать ареной кровавой бойни в один из ближайших дней, и проблему можно решать постепенно. Еще одна глобальная ошибка – надо было сразу включить эту гребаную мразь в расчеты. Впрочем, вряд ли бы это что-то поменяло в моих последних действиях. Какое-то время раздумываю над тем, чтобы сдать адепта безопасниками, но быстро прихожу к выводу, что скорее подставлю самого себя, чем доктора. Если контрразведке ничего не известно, я буду выглядеть полоумным идиотом, рассказывающим небылицы. В противном случае придется объяснять, как я распознал этого выблядка и откуда появилась способность к работе с ментальными техниками. Само собой, появятся вопросы по поводу всех связанных со мной убийств. А еще они гарантированно притащат высокорангового менталиста, который сможет вскрыть мой мозг. Закончится все это может разными вариантами, но в любом из них меня ждет либо смерть, либо заточение с принудительным участием в экспериментальной программе. Любой одаренный, идущий по пути разума, многое отдаст за возможность работы с сознанием, перешагнувшим границы миров, и еще больше, за информацию о методах использования силы, которые применяются в моем мире. Металлическая дверь отходит в сторону, и на пороге появляется девушка, затянутая в такую же форму, как сопровождавший меня идеальный бюрократ. Только это светится интересом, даже пытается задержаться, чтобы присутствовать при подписании. А получив меланхоличный отказ, обиженно взмахивает головой со светлыми волосами, собранными в хвост, и пытается надавить на парня. Конца этой истории я не застаю. Пока парочка припирается около входа в больничное крыло, добираюсь до палаты, где пробегаю глазами бумаги и, убедившись, что все верно, ставлю подпись. После чего укладываю их на небольшой столик. Заодно узнаю имя моей новой клиентки, Раннолазев. Сам термин «клиентка» смотрится чуть забавно, но он явно перекочевал в индийское право из Рима, как и вся система патронажа, с полным сохранением своего первоначального значения. Плотно сжавшая губы девушка забирает бумаги, бросает взгляд на меня, потом смотрит в сторону брата, наконец ставит подпись. Протягиваю руку за документами, и меня снова окатывает волна ярости. Получил свое, доволен, тон такой, что ее мать снова начинает причитать, едва ли не умоляя пощадить дочь. Повернув голову, повышаю тон голоса. «Заткнись, не можешь ничего сделать сама и посылаешь в бой свою дочь, так хотя бы не делай вид, что тебе есть до этого какое-то дело». Замолкает, окатывая меня негодованием. Похоже, эта плаксивая идиотка действительно считает, что сделала для своей семьи все, что могла. Я же поворачиваю голову к своей клиентке. Договор подписан. Пути назад нет. Советую выбирать слова, когда разговариваешь с патроном. Гневно фыркает, раздувая тонкие ноздри, но в перепалку больше не лезет, а мое внимание уже переключается на ее деда. Я передам деньги завтра в офисе куратора нашего курса. Внучка сообщит вам точное время. Тот кивает, с трудом сдерживая рвущиеся наружу эмоции. Но я и так их чувствую. Радость из-за того, что старший внук будет жить, смешанная с горечью от изменения статуса внучки. Впрочем, судя по всему, девушку в этой семье не слишком любит, иначе не дали бы вот так запросто стать фактической рабыней. Шагаю к выходу и, оказавшись около двери, понимаю, что Ранна так и стоит около окна. Пожалуй, гордости в ней тоже немало. Есть соблазн накинуть поводок, сломать и получить новую порцию вибраций тонкого плана. Учитывая ее зашкаливающую злость на весь мир, это наверняка позволит совершить новый качественный прорыв. Останавливает то, что это нерационально. Учитывая физические параметры туши, в которой я нахожусь, тревожить тонкий план будет почти любая девушка, в которую он вставит член. Не так эффективно, как синеволосая, но тем не менее. А вот ее ярость после установления прямого контроля, скорее всего, исчезнет. Потерять уникальную черту характера, из-за которой я собираюсь потратить 1,5 миллиона рупий, ради локального пика, пожалуй, нет. Иди за мной, впереди еще несколько занятий, придется подождать. Окидывает меня мрачным взором, но послушно шагает к двери. Ненадолго задерживается около младшего брата, потрепав его по голове. А через несколько секунд мы уже идем по коридору. На ходу достаю планшет, проверяя расписание. Ничего не изменилось, Дальше все то же сдвоенное занятие по вольной тренировке техник. Когда покидаем больницу, оказавшись в переходе между корпусами, синеволосая поворачивает ко мне голову. Что я буду должна делать? Глянув на нее, чувствую ее легкий страх. Несмотря на испепеляющую злобу, ей все равно страшно после обретения нового социального статуса. До того, как закончится учеба, практически ничего. Сходишь со мной на занятия и тихо посидишь в стороне. Если возникнет конфликт, сразу зови меня, а не пробуй разобраться самостоятельно. Скептически усмехается. А ты меня прямо вытащишь из любой беды? Остановившись, упираюсь в нее взглядом. Не уверен. Возможно, я тебя в ней оставлю. Или сам превращу твою жизнь в непрерывную череду страданий. Все зависит от того, насколько ты окажешься обучаемой и способной подчиняться. Тоже встав на месте, разворачивается ко мне, скрипя зубами. Опять скрещивает руки под грудью. Обучаемая и способной подчиняться, чему ты собрался меня учить? Как правильно сосать член? Злость. В ней полно гнева, который можно использовать. Самые могущественные одаренные всегда слегка сдвинуты по фазе. Достаточно, чтобы в них бурлила сила, но не настолько, чтобы представлять опасность для окружающих. Техникам применения силы, дура ты тупая. Если ты думаешь, что я заплатил 1,5 миллиона за радость отодрать это тощее тело, то сильно себя переоцениваешь. Морщит лоб, пытаясь понять, как реагировать. Я же молча взмахиваю рукой и иду дальше. До начала занятия осталось всего несколько минут, надо успеть добраться до нужной аудитории, которая расположена на -1 этаже. Догоняет меня, какое-то время молча шагает рядом, потом не выдерживает. Техникам, меня, ты в курсе, сколько стоит право на использование даже публичных? О, я в курсе. Проверял, когда решил, что могу самостоятельно изучить несколько техник за один вечер и быстро сдать экзамен на Децимуса. Как быстро выяснилось, публичный доступ неравнозначен бесплатному. Учебные заведения с лицензией могут брать публичные бронзовые техники из общего каталога и обучать студентов. Если же обычный одаренный хочет сам учить своих детей, он должен выкупить право на использование каждой публичной техники у государства, а при наборе учеников, не имеющих отношения к семье, еще и купить патент на осуществление образовательной деятельности. Поворачиваю голову к клиентке, медленно выдаю слова. Я собираюсь тебя учить. Если предпочитаешь другой путь и хочешь отказаться от дороги одаренного, это будет лишь твой выбор. А теперь сыграй в молчаливую сопровождающую, пока я не решил выставить твою жопу на аукцион для всего университета. Поток ярости окатывает меня с ног до головы, но она наконец затыкается. Вот и хорошо. Учитывая габариты пухлиша, мне сложно говорить и передвигаться одновременно. Тогда как времени до начала занятия осталось не так много. Спускаемся на нужный этаж, и уже через пару минут я вваливаюсь в аудиторию, привлекая внимание одногруппников и преподавателя. Того самого, который вел у нас изучение базовых техник. Не успеваю оглядеться, как слышу вопрос Дины. «Кто это с тобой, Тя?» Решил похвастаться первой девушкой из плоти и крови, от автора. Напомню, что ваши комментарии очень позитивно влияют на мотивацию писать быстрее, больше и интереснее. П.С. Постараюсь не злоупотреблять таким форматом обращения от автора, не больше одного на книгу. Глава 23. Шумно выдохнув, оцениваю эмоциональный фон. Что забавно, почти все студенты испытывают живой интерес, некоторые даже хотят поговорить. Только от Эдена несет мрачной безысходностью, да еще выделяется Дина Сестия. Шлюха все никак не может переключиться, по-прежнему реагируя на мое появление с долей презрения. На самом деле это немного странно. Еще вчера она опасалась этой туши, а сегодня уже откатилась на старые позиции. Ответить не успеваю, первым начинает говорить преподаватель. Прошу всех вернуться к занятию. А у вас, Теодор, я хочу поинтересоваться, что это за девица? На каком основании она здесь находится? Повернувшись, сталкиваюсь с ним взглядом. Тебя я тоже помню, ублюдок. Пусть ты и не первый в очереди на казнь, это моя клиентка по договору полного патронажа. Считаю, что она имеет право дождаться окончания занятия. За последние 2 дня я успел достаточно привыкнуть к голосовым связкам толстяка, не приходится каждый раз напрягаться, чтобы изобразить уверенный тон. Холеный мужчина проводит рукой по залитым гелем волосам. Ну что же, раз так, она может остаться. Юридический момент, наверное, спорный, но если ее пустили вместе с вами на территорию университета, то предполагали такое развитие событий, витиевато. с намеком на снятие с себя ответственности. Хотя в целом он скорее прав, чем наоборот. Кто бы из офиса куратора не занимался договором, он должен был понимать, что Ранне предстоит какое-то время провести в учебном заведении. Перестав на меня пялиться, мужчина обводит группу взглядом. «Думаю, теперь, когда эффект от появления Теодора утих, вы можете приступать». Внезапно снова переводит взгляд на меня. «А восходящим звездам социальных сетей я хочу напомнить, что съемка во время занятий строго запрещена. В случае нарушения я буду вынужден временно изъять телефон и составить протокол о выговоре». Не давая ответить, сразу же разворачивается, отходя в закуток, где стоит стол. Студенты же замирают в нерешительности. Большая часть хочет немедленно поинтересоваться деталями гибели Теки и допроса контрразведкой, но опасается реакции Дины Сестии. Грудастая дура Маффа и вовсе излучает злость, нацеленную на мою живую собственность. А стоящий рядом Гарон растерян. Повернувшись, указываю рукой на ряд стульев, выстроенных вдоль стены. «Займи любое место и жди». Синеволосая стреляет яростным взглядом из-под насупленных бровей, но послушно шагает к стене. «Я же переключаю внимание на Дину. У нас проблемы», — та горделиво вздергивает подбородок. «Ну что ты, какие у меня могут быть проблемы с таким отребьем, как ты? Испоганить репутацию древнего рода ради просмотров в сети — это же мелочи, абсолютно несущественно на фоне личной популярности. Вон уже рабыню себе завел, глядишь, потом еще какая фанатка ноги раздвинет. Одни плюсы, так, вот же двинутая к херам сука. Тебе-то какая разница, чем занимаются другие? Хочешь кого-то покритиковать, загляни в свою жопу, а не раздвигай чужие ягодицы». Кашлянув, чуть наклоняю голову в бок и немного опускаю брови. «Во-первых, это не твое дело. Во-вторых, мне плевать на мнение одаренной, которая не может придумать ничего лучше, как вымещать свой страх на беззащитных людях». Та вспыхивает и машинально принимает стойку. «Делаю то же самое, готовый пустить в ход технику. Путь разума сейчас лучше не трогать, а вот обычным электричеством я вполне могу ударить. Максимум получу выговор. Да и то не факт, у меня как минимум два гарантированных свидетеля, что вздорная шлюха начала первой». Несколько секунд выждав, показательно сплевывает на пол и, подбоченившись, уходит в соседний зал. Отмечаю тот факт, что Август на все это реагирует не слишком положительно. Скорее наоборот, парень явно недоволен сестрой. Раскол между двойняшками, из-за меня или по иному поводу, в любом случае это сейчас мне на руку. Как только аристократка удаляется, ко мне приближаются Маффа с Гароном, следом за которыми подтягиваются Дарши, как это ни странно, Август. Первый начинает блондинка. «Ты сильно переживаешь? Это, наверное, ужасно, настолько близко видеть обгоревший труп девушки, с которой только что был. Ужасно, это жить с пустой черепной коробкой, тупое ты животное. Впрочем, ответить придется явно что-то другое. Я не был с ней тесно знаком, так что все более или менее в норме». В следующий момент вклинивается хмурый Гарон. «Из-за чего она это сделала?» Пожимаю плечами. «Давление. Ван много говорила про семью и позор, который может навлечь на родных, если провалится. Подозреваю, те слишком многого от нее хотели». Со стороны Августа Сестия внезапно приходит волна понимания. Похоже, полукровка прекрасно осознает, с чем могла сталкиваться девушка. Келт снова открывает рот, чтобы задать вопрос, но беседу прерывает преподаватель. «Вы не забыли, что сейчас должны тренироваться? У вас не так много времени, дамы и господа. Советую потратить его с умом, а не нарываться на дисциплинарное взыскание». Студенты с недовольным видом расходятся, а я более детально осматриваю место проведения занятия. По сути, это целый комплекс небольших залов, в каждом из которых установлено по два улавливающих полотна, поглощающих удары. Судя по паре индианок, которые уже приступили к делу, пусть порой и бросая косые взгляды в мою сторону, основная задача – отработка изученных техник. Хотя стоп, что это за плакат на стене? Смещаюсь на несколько метров в сторону и понимаю, что передо мной описание сразу 9 бронзовых техник. Заметивший мое внимание преподаватель поднимается со своего места, подходя ближе. «Ты можешь попытаться освоить их сам, Теодор, но по своему опыту скажу, что у первокурсников такое получается довольно редко. Проще отточить уже известные». Хмыкнув, бросаю на него косой взгляд и игнорирую, вчитываясь в текст на бумаге. Постояв еще какое-то время, мужчина возвращается за стол, транслируя мощное недовольство, нацеленное прямо на меня. «Вот и хорошо, Когда я подвешу тебя на стене собственного дома, будет куда веселее, ну а пока сойдет и так. Фиксирую все техники в памяти. Уверен, если найти подходящее место для тренировок, я смогу их освоить. Другой вопрос, так ли мне нужны все 9? Для экзамена на Децимуса нужно владеть всего 5 и продемонстрировать их исполнение. Это минимальное требование, которое обеспечит 5-й разряд, даже если ударная мощь будет минимальна. Чтобы продвинуться дальше, нужно наращивать силу ударов, которую местные измеряют в условных единицах, и изучать максимально сложные техники из числа доступных, в идеале же вовсе добраться до серебряных. В той девятке, которую я сейчас рассматриваю, можно выделить всего 2 неплохих варианта. Первый связан с влиянием на обоняние, как отдельного человека, так и целой группы людей. Можно заставить их всех чувствовать аромат свежеиспеченного яблочного пирога или создать букет запахов выгребной ямы. Все зависит от техники исполнения и цели, сформированной в голове одаренного. Вторая техника позволяет заморозить воду в объеме до 2 кубических метров. На первый взгляд, ничего особенного, но если представить, что удар будет нанесен по живому организму, вся вода внутри которого станет льдом, расклад становится более интересным. Помещение, в котором я нахожусь, играет роль своего рода прихожей, уловителей силы здесь не предусмотрено. Поэтому перехожу в ближайший свободный зал, забирая с собой Ранну. Когда покидаем комнату, слышу голос преподавателя. Не забывай, что она не может изучать техники, Теодор. Это привилегия исключительно студентов. Поморщившись, шагаю вперед. Я и так это знаю. Надо быть полным идиотом, чтобы на глазах у всех нарушать основополагающие правила университета. Чтобы не выделяться, сначала отрабатываю уже известные техники, чередуя одну с другой. Повторив каждую по-доброму 10 раз, перехожу к новым. Эти куда сложнее, пусть они формально тоже бронзовые, но исполнение разительно отличается, особенно у той, что связано с обонянием. Запахи – это в целом мощное оружие. В 30-ке был свой мастер запахов, убивающий не менее надежно, чем остальные. В его исполнении это выглядело даже более жестоко. Люди, катающиеся по земле и умирающие от остановки сердца из-за нервного шока, то еще зрелище, особенно если речь идет о сотнях или тысячах. Первое удачное применение получается у меня только с 5-го раза. Когда вывешенная напротив ткань мерцает, чувствую удивление Вайласана. Финн в том же зале, что и я, раз за разом повторяет технику удара водой, пытаясь добиться максимальной мощности. И судя по изумлению, шокирован моим внезапным успехом. Несколько раз подряд повторяю технику, фиксирую в голове точное расположение рук и движение ногами. Никак не могу привыкнуть к их дикой системе использования силы. Все, что было нужно в старом мире, управлять ею с помощью разума. Дополнительные атрибуты использовались крайне редко. Даже артефакты были не в таком широком ходу. По той простой причине, что сделать их функциональными на долгий промежуток времени мало у кого получалось. А какой прок от побрякушки, которую нужно постоянно подзаряжать? Особенно если ее полезная нагрузка ограничивается тем, что ты можешь проделать самостоятельно за считанные секунды. Приступив ко второй технике, добиваюсь успеха с первой же попытки. Возможно, сказываются остатки вибраций тонкого плана, которые имели место в королевстве красоты. Либо я просто начинаю привыкать к их сучьим методикам. Снова и снова обрушиваю удары на неподвижный кусок ткани, который с каждым разом мерцает все ярче, поглощая создаваемый лед. В конце концов останавливаюсь. Ни к чему истощать резервы. Я и так стал чувствовать разумы окружающих намного хуже. Продолжу, и придется концентрироваться для банального сканирования пространства. Вайл по-прежнему продолжает тренироваться с единственной техникой, испытывая самый настоящий шок. А вот злость, льющаяся со стороны Ранны, слегка утихла, освободив место для удивления, к которому примешивается легкая толика настоящего восхищения. Стоит девушке заметить, что я поворачиваюсь в ее сторону, как 2 последних чувства практически исчезают, оставив только гнев. На этот раз смешанный с долей интереса. Я же достаю телефон и, открыв сайт университета, нахожу раздел с заявками на самостоятельную сдачу экзамена. Заполнив форму, кликаю по подтверждению. Вот и все. Сегодня мне должны назначить точное время и дату, после чего останется только явиться и получить статус Децимуса. Если найду место для тренировок, возможно, смогу продемонстрировать несколько дополнительных техник, что обеспечит более высокий разряд вплоть до первого, или не стану. С юридической точки зрения не так важно, на какой именно планке находится одаренный. Ключевой момент в том, чтобы он получил кольцо и прошел через трансформацию, ту самую процедуру, которая изменяет плоть, делая ее более выносливой, и усиливает мышцы. Когда шагаю в сторону выхода, рядом неожиданно оказывается Вайл, восхищенно причмокивает губами. «Ну ты даешь, тя, две сложные бронзы как нечего делать, такое не всякий сможет». Оглянувшись на выход, сразу переходит на заговорщицкий шепот. «Слушай, я тебе там сообщение отправлял, может, ты не видел еще, татайка, ты успел ее заснять, видео, может, есть, присунуть-то ты наверняка догадался». Пока она там нюни про семью разводила, хочется впаять по нему одной из новоизученных техник, той самой, что превращает воду в лед. Но боюсь, убийство в руках университета точно не сойдет мне с рук, какое бы видео я потом не выложил. Остается лишь надавить на этот кусок дерьма морально. А ты в курсе, кто ее семья? Немедленно ощущаю легкое волнение, за которым уже начинает брезжить страх, а сам Финн машет кудлатой головой. Я же продолжаю. Так ты поищи, удивишься. Боюсь, когда они приедут сюда, чтобы забрать тело дочери, у них возникнет масса вопросов. Более того, я бы предположил, что они уже начали мониторить мой аккаунт Лакорой, возможно, видели твое сообщение. Хочешь умереть из-за того, что хотел посмотреть, как пялит симпатичную тёлку?